Не слыша и не видя своего вожака, остатки слета вскоре отступили и по одному потянулись к кораблю. Было темно, луна вдруг спряталась за тучи, как будто нарочно мешая им увидеть, чем все кончилось, где враги, где свои, кто жив, кто ранен, кто убит. Поначалу каждому казалось, что он единственный уцелел после этой дикой, непонятной битвы, и теперь остался среди мертвецов. Луна спряталась и прочно захлопнула за собой облачную дверь, и в полной темноте, только вдали, возле брошенного ночлега, виднелось красно-багровое свечение углей, угасающих костров. Кто-то зажег большую ветку, и она висела в темном воздухе, как живой пламенный цветок, на невидимом стебле. Кто-то бронился, кто-то из раненых звал на помощь. Люди оглядывались, окликали друг друга, видели знакомые лица и не узнавали. Искали кого-то, кого больше нельзя было найти. Забывали уже найденных и снова восклицали. «Торкель, ты жив!» Постепенно под скалой на месте прежнего ночлега собралось человек 20, не больше половины из 42. И среди уцелевших не оказалось Скельвера Хёвдинга. «Он убит! Убит! Я его давно не видел! Почти с самого начала!» — переговаривались измученные, тяжело дышавшие слеты. Многие из них были ранены, и торопливо шаря в мешках, отыскивали запасные обмотки, полотенца, неловко пытались в полутьме перевязать друг друга. Разжечь заново костер никто не догадался, а может, сказывалась невольная боязнь выдать себя врагу. Их не преследовали, из-за скалы никто не показывался. «Нужно идти искать Хёвдинга! Скорее искать его!» — восклицал где-то в темноте Отор Три Меча, и его голос внушал некую уверенность. Все же у слетов остался хоть кто-то, способный их возглавить. «Может, он ранен или в плену? Если он убит, мы должны отыскать его тело. Кто идет со мной? Бьярни, ты жив? Так чего расселся? Пошли быстрее! Асвард, ты слышишь?» «Слышу, слышу!» — раздраженно отвечал ему Асвард, пытаясь прижать разрезанный рукав к локтю, чтобы хоть немного задержать кровь. Голова уже кружилась. Не в первый раз, будучи раненым, он понимал, что в горячке боя потерял много крови и скоро может упасть без памяти, а этого он никак не мог себе позволить. Сквозь крики и звон оружия ему послышался крик Гейра, и Асвард должен был непременно найти племянника. «Гейр! Гейр! Да где же ты?» — кричал он в темноту, напрасно прищуривая свои зоркие глаза. «Отзовись! Я не буду тебя бронить! Клянусь одноглазым! Ты ранен! Где ты?» Собравшись духом, слеты вернулись на площадку под скалой. Здесь и там виднелись очертания лежащих тел. С темной земли доносились стоны. Асвард помнил, что здесь могут оказаться и фьяли, но больше его волновало другое. «Где же Гейр?» Слеты освещали горящими ветками лежащих, пытаясь отличить своих от чужих. «Вот Ауден!» нелепо откинувший голову, мертвый. Вон придавленный убитым фьялем Гейлер, а нога его обрублена по колено, и черной лужей на песок вытекла почти вся кровь. Бруни сварливый, Асвард быстро отвернулся, чтобы не видеть лица, жестоко изувеченного нижним краем шлема, буквально вбитым в лобную кость. «Вон того поднимите!» — распоряжался Отор, деловито метавшийся от одного тела к другому. «Он же должен быть где-то здесь!» «Вон, вон его щит, смотри!» «Это уже два щита, только от них немного проку». Бранд с запястья приподнял две половинки разрубленного щита. «Только это не его, а Рандвера!» «Да где же он сам? Рандвер!» Асвард шел по полю, переворачивая тела, думая только о том, как бы отыскать Гейра. Под ноги ему попался покореженный шлем. Оттолкнув его ногой, Асвард вдруг заметил прямо возле своего башмака знакомую голову. Но это было так дико и странно, что он даже не сразу узнал ее. «Здесь Хёвдинг!» — крикнул он и опустился на колени. Попытался ощупать тело, понять, жив ли Скельвер. К нему подбежали с факелами, и желтый отблеск упал на лежащее тело. Длинной стальной лентой на песке блестел клинок меча. Железное колечко хорошей гаварлинской кольчуги забрызгало кровь, но никаких ран заметно не было. Скельвер дышал, внушая бодрящую надежду, что он только оглушен. «Скорее! Давайте!» — шепотом торопил Отор. «Он без памяти! Поднимайте! Бьярни, давай!» От беспокойства, суетясь и мешая друг другу, слеты подняли Скельвера Хёвдинга. Асвард вытер пальцы о землю, потом о кожаные штаны, но они оставались липкими. Поднявшись с колен, он прошелся по площадке. Надо найти два копья покрепче и хотя бы один большой щит, чтобы отнести вожака к кораблю. Вот тебе и попировали у Рамвальда Конунга. Берег вдруг осветился голубовато-серым призрачным светом. Асвард поднял голову, удивляясь, через какое облако луна светит так странно. И вместо луны его глазам представились четыре огонька над темной водой. Четыре синих звезды плясали во тьме, рассыпая искры. И теперь ко всевозможным оттенкам синего примешались кроваво-красные отблески. Духи четырех колдунов напились крови и праздновали удачную ночь. Асвард остановился, не сводя с них глаз. Разом, словно проснувшись, он понял всю нелепость, невозможность произошедшего, что за люди бы там ни оказались, как они могли напасть ночью. Примечание. По обычаю, ночное убийство считалось позорным для напавшего. Не сказав ни слова, не назвав своего предводителя, не спросив, кто перед ними. Так не бывает. Целая рать злобных берсерков не нападает на первых встречных и не убивает просто так, даже не пытаясь, скажем, ограбить. Кошмарный сон, больше ничего. Да было ли все это? Опустив голову, Асвард посмотрел на свои руки. Кровь уже подсохла, но это была настоящая кровь. И боль в раненой руке была тоже настоящая. А у ног его лежало маленькое тело, повернув к небу кудрявый затылок. На спине его чернело широкое кровавое пятно. Асвард молчал, глядя на него. Он не сразу сумел понять, что это. Совсем не это он искал. Освещенное призрачным синим светом, тело лежало перед ним с несомненной неподвижностью в смерти. В нем не осталось живой теплой искры. Это был мертвый предмет, по нелепой случайности имеющий вид человеческого тела. Тело его племянника, Гейра, единственного сына, оставшейся дома сестры. Float me on your rivers and sing me.